Колхозы на Украине. Номер 1335. Москва. 4 июня 1938. Киев. 2 июня. Достопочтенному государственному секретарю. Посещение колхоза на Украине. Сэр, 2 июня 1938 года я имел возможность осмотреть коллективное хозяйство, расположенное примерно в 60 километрах от Киева, столицы Украины. Советские чиновники организовали мне посещение именно этой фермы. Судя по всему, это образцовая ферма региона. Сельская местность, по которой мы ехали, чтобы добраться до фермы, находилась в самом сердце одного из самых богатых и плодородных районов Украины – в долине реки Днепр. Это была мягко разворачивающаяся богатая область с разбросанными по ней сосновыми рощами и равнинами колышущихся хлебных полей, насколько хватало глаз. Украина, конечно же, один из самых богатых и плодородных сельскохозяйственных районов в мире. Вся территория Украины занимает 443 тысячи квадратных километров и имеет население около 32 миллионов человек. В Киевском районе сосредоточено около 14% тракторов и комбайнов, используемых в механизированном земледелии. Этот небольшой процент обусловлен большой долей многоотраслевого земледелия и сахарного свекловодства, которое имеет место в этой местности в отличие от хлеборобных равнин. Киевский район производит около 3% от общего урожая зерновых культур СССР и считается самым крупным и важным сельскохозяйственным регионом Украинской Республики. Из общего количества сельскохозяйственных единиц в Киевском районе коллективизировано около 92%, которые практически все обслуживаются машинно-тракторными станциями. Этот конкретный колхоз представлял собой общину площадью около 1800 гектаров, около 4500 акров, в которой проживало 1328 человек, из которых 675 были рабочими. Из этого числа 375 человек были женщинами и 300 мужчинами. В колхозе состояло 317 семей. Ферма посвящена многоотраслевому сельскому хозяйству. Примерно 300 акров занимала пшеница и ячмень и рожь, 1900 акров сена, 130 фруктовые сады и 125 огороды. В зоне огородного хозяйства были тепличные грядки и специальные крытые дерном погреба для хранения и защиты семян. Весьма достойная похвалы конюшня, построенная в 1933 году, около 235 футов в длину и 60 футов в ширину, была рассчитана на 221 лошадь. 120 из них использовались для сельскохозяйственных работ, остальные для разведения скота. У них было некоторое количество чистокровного скота, включая жеребца Першерона, который жил в закрытом стойле. Мы видели около 20 или 30 очень красивых жеребят, которых отчасти разводили для армии. Такой же новый амбар был предоставлен для 85 коров, которых доили вручную. Молочная часть, хотя и довольно чистая, была тем не менее довольно проста. Молоко на ферме не стерилизуется и не пастеризуется. Механизированное земледелие здесь используется только для вспашки и обработки почвы. Колхоз обслуживается тракторной станцией по соседству, которая обслуживает 24 других колхоза. Несмотря на то, что визит был организован советскими чиновниками, и мне сказали, что председатель колхоза будет встречать нас, по прибытии мы обнаружили, что он только что уехал. С некоторым трудом нам удалось получить какую-либо информацию от одного или двух человек, которые, как нам сказали, были младшими руководителями организации. Наконец появился заместитель директора и сообщил, что ему поручено поговорить с нами. Было совершенно очевидно, и он, и все они были смущены и предпочли бы не разговаривать с нами. Они казались подозрительными или испуганными. Несмотря на протесты сопровождавших нас советских чиновников, заместитель директора не согласился, чтобы мы фотографировали помещение. Информацию, которую нам удалось получить, была добыта лишь спустя значительное время и с величайшим трудом. С этой точки зрения визит был неудовлетворительным. С другой стороны, это было весьма поучительно. Это указывало, в какой степени влияние Кремля распространяется на сельские районы, расположенные в сотнях миль отсюда. Это может быть объяснено тем, что в последнее время намечается правительственная кампания против руководителей и директоров колхозов, которые, как утверждается в советской печати, отвели слишком много заработков колхозов на административные расходы и инвестиции в благоустройство, в результате чего рабочие не получали адекватной компенсации в виде своей годовой заработной платы. Когда заместитель директора спросил, какое правительство мы представляем, и ему ответили, что это Соединенные Штаты Америки, он, казалось, немного оттаял. Примечание посла. Это свидетельствовало о жесткой кампании, которую Кремль в то время вел против иностранцев. Одним из наиболее интересных фактов, которые нам удалось выяснить, было мнение о том, каков месячный заработок члена этого колхоза по сравнению с промышленным работником города. Крестьянин в этом колхозе не платит никакой ренты, правительство отдало ему в бессрочное пользование 2/3 гектара земли и его жилье. У него также есть от 1 до 3 коров и несколько плодоносящих деревьев. Ему платят сдельно, и сумма варьируется в зависимости от его эффективности. В среднем выходит рубль 43 копейки деньгами за каждый рабочий день. Кроме того, он получает от коллектива определенное количество зерна, продуктов, сена и соломы и выращивает свои собственные зеленые овощи и фрукты. По мнению этого человека и его единомышленников, средний крестьянин в этом колхозе зарабатывал примерно 150-200 рублей в месяц, а стахановцы, бригадиры, от 200 до 300 рублей в месяц, что было несколько меньше, чем городской рабочий. К настоящему письму прилагается стенографический отчет о диктовке и заметки, сделанные мистером Гордоном по случаю этого визита, к которому можно обратиться касательно дальнейших подробностей. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Киев, 2 июня 1938. Посещение коллективного хозяйства на Украине поблизости от Киева. По прибытии на ферму посол и сопровождающие его лица были представлены мистеру Примару, полевому управляющему, который провел нас по ферме и сообщил следующую информацию в ответ на вопросы посла. Когда была организована ферма? В 1930 году. Сколько гектаров? Возделывается 1823 гектара земли. Что вы выращиваете? Различные культуры. Сено, зерно, есть огороды и фруктовые сады. Яблоки? Да, и груши тоже. Мы также выращиваем лен. Пшеница и рожь? В основном технические культуры. Лен, высокосортная цветная капуста, семена и так далее. У нас есть много тепличных культур. Сколько семей живет в этом колхозе? 317. Сколько рабочих? 675. 1328 – это все население. Сколько мужчин и сколько женщин? 375 женщин и около 300 мужчин. Сколько стахановцев? 95 человек. Все ли они оплачиваются сдельно? Да, вся работа – сдельная работа. Вы занимаетесь механизированным земледелием? Нет, это все ручная работа. Помогают ли вам машино-тракторные станции? Да. Что они делают? Они делают всю работу, какую могут. Пашут, молотят и так далее в сезон. Станция находится в 8 километрах отсюда. Какой процент урожая получает машино-тракторная станция? От 5 до 10%, в зависимости от того, что они делают. Какой процент продукции идет государству? 7 или 8%, в зависимости от урожая. Эта конюшня, по которой мы идем, была построена в 1933 году? В 1933 году, да. Посол диктует. Примерно 200 до 235 футов в длину и 60 футов в ширину, с четырьмя рядами стойл. Некоторые закрытые и некоторые обычные стойла, все павильонные внутри. В закрытых стойлах имеется несколько чистокровных лошадей, в том числе жеребец Першерон и чистокровный скакун. Сколько у вас чистокровного скота? Около 42 чистокровных лошадей. Вы специализируетесь на разведении чистокровных животных? Да, на продажу. Какова общая численность коров? 85 дойных коров, принадлежащих колхозу. У каждого отдельного крестьянина есть своя собственная корова. У некоторых одна, а у некоторых две или три. Сколько здесь лошадей? 221. Вы задействуете всех лошадей в обработке земли? 120 – это рабочие лошади, а остальные для племенных целей. Вы занимаетесь разведением для армии? Да, У нас есть от 20 до 30 жеребят. Есть ли у вас здесь ученые, специалисты по селекции? Да, у нас есть ветеринар, зоотехник и так далее. Проводите ли вы какое-либо разведение путем искусственного семенения? Нет. Теперь о распределении доходов. От 5 до 10% идет на машино-тракторную станцию, а 10% государству. Это 20%. Куда же деваются остальные 80%? Здесь не ответили, смотри ниже. Где вы держите коров? У нас есть еще один сарай для скота. Что это за другие здания, которые я вижу? Некоторые ремонтные мастерские, складские помещения и так далее. Вы всех своих лошадей сами подковываете в колхозе? Да. Сколько у вас кузнецов? 6. Сколько всего ремонтников машин? Только один механик, посредственный. Вы используете тракторные культиваторы или конные культиваторы? Конные культиваторы. Для чего вы используете тракторы? В основном для пахоты? Да. Сколько гектаров у вас под зерном? 100 гектаров под хлебом, 200 под ячменем и рожью, 45 под овсом, 783 для сена, 1821 гектар во всем хозяйстве. Сколько гектаров в садах? 55. Сколько под огородным хозяйством? 45. Остальное под картофелем и овощами? Да. Есть ли у вас новые дома для рабочих? Никаких новых, только старые. Клуб и школа новые. Я вижу вон тот красивый дом, окруженный забором. А кто там живет? Там жил кулак. Сейчас его готовят как лабораторию. Сколько гектаров земли есть у каждой семьи для личного пользования? 1/3 гектара. Где находится колхозный базар? В 5 километрах отсюда. Мы также поставляем нашу продукцию в Киеве. Вы снабжаете Киев своими овощами? Да. Есть ли в колхозе коллективная столовая или каждая семья готовит сама? У нас нет общественной столовой. Сколько учителей в школе? 15. Обучение 350 детей по 10-летнему курсу. Есть ли у вас что-нибудь, что вы бы хотели показать нам в качестве интересующего нас предмета? Директор повел нас посмотреть коровники. Все ли коровы доятся вручную? Да. Сколько колхозов обслуживает одна машинно-тракторная станция, которая обслуживает вас? 24. Она имеет 43 трактора и 4 комбайна. Сколько человек работает на машинно-тракторной станции? Не знаю. Что вы делаете с молоком, когда получаете его от коров? Часть мы должны отправить правительству, а остальное на коллективный базар. Молоко стерилизовано? Нет, оно отправляется свежим. Вы моете банки в холодной или горячей воде? Горячая, кипяченая вода. Вы нагреваете воду прямо здесь? Да, у нас есть 3 водогрейных котла. Были ли теплицы, мимо которых мы проезжаем, построены до революции? Нет. Во время коллективизации в 1930 году. Какова была заработная плата среднестатистического работника здесь в прошлом году? За рабочий день 1 рубль 43 копейки. Также 2,6 кг зерна, 8 кг картофеля, 1,5 кг сена, 1,5 кг соломы. Кроме того, у каждого из них есть свои собственные зеленые овощи и фрукты. Те, у кого их нет, всегда могут получить их на ферме. Что же все это составляет каждый месяц, по вашему мнению, по сравнению с промышленными рабочими? Промышленные рабочие получают больше, чем колхозники. Что здесь получает средний колхозник примерно в месяц? От 150 до 200 рублей в месяц, считая по нашим ценам. А стахановцы и бригадиры? От 200 до 300. Таким образом, колхозник зарабатывает от 100 до 300 рублей в месяц по сравнению с промышленным рабочим. Да. Платит ли колхозник арендную плату за свой дом и землю? Нет. Они были даны правительством в бессрочное пользование. Учитываете ли вы при расчете заработной платы стоимость коровьего молока, или это не учитывается? То, что он делает на своем собственном месте, является дополнительным. Что это за грядки, которые мы видим? Они предназначены для тепличных целей. Мы видели несколько огурцов, посаженных под стекло, в довольно большом количестве рядов, шириной около 5 футов и длиной от 35 до 40 футов. Сколько таких теплиц у вас есть? 1030. Посол диктует. 12 в ряд, всего около 100 рядов. У них также есть подвалы длиной 60 футов и шириной 12 футов, покрытые землей высотой 8 футов, которые используются для хранения семян. Есть также довольно большой склад кирпича на территории, из которого они собираются строить теплицы. Насколько велики планируемые теплицы? 23,6 метра в длину и 6,9 метра в ширину. В этом году мы построим еще две. Какие фрукты есть у вас в этом саду? Яблоки, груши, вишни и так далее. Вы каждый год вспахиваете и обрабатываете землю между этими деревьями? Да, но это еще не было сделано в этом году. Вы опрыскиваете деревья, чтобы убить червей? Да, два раза в год. Я вижу здесь несколько ульев. Сколько меда вы получаете в год? 32 килограмма с каждого улья. У нас есть 180 ульев. Колхозом руководит директор. А кто еще? Нас трое. Председатель, его заместитель и полевой управляющий. После того, как вы оплатите все расходы и сделаете необходимые улучшения в хозяйстве, вы разделите остаток между рабочими? Когда мы закончим платить машино-тракторной станции правительству, мы разделим его в соответствии с проделанной работой. Кто решает, что будет сделано с остальными деньгами? У нас есть общее собрание членов колхоза, которое принимает такие решения. Они также принимают решения о ставках, уплачиваемых за издельную работу? Или кто это решает? Руководство и бригадиры. А каждый участвует в делении излишков в соответствии с объемом выполненной работы? Да. Чтобы лучшие работники получали больший процент, чем остальные? Да, в зависимости от того, что им удается производить.